Улица зимой холодна, люди страдают одни. Им надоели эти чертовы дни, им бы поскорей рай. Улица, улица, улица. Прошел дождь осенний, мы сломали зонт. Нас облили из ведра, нас избили два мента. Улица, улица, улица. Нас достали дети улиц, хотя мы не лучше их. Мы собираем милостыню у других, нас не удивить. Улица, улица, улица. Когда пройдет дождь, когда пройдет боль, наступит рай, и боль пройдет. Улица, улица, улица. Власть уже достала грязные реки, сраные деньги, грязные дела, сраные дни, сраная жизнь, грязная злость. Улица, улица, улица.